Глава 4. Когда я на следующий день после пира утром вышел на улицу, чтобы освежить голову, внезапно воспоминание о данной мною клятве встало передо мной, неотступное. И сколько я не пытался отогнать его, как летом отгоняет назойливую муху, оно отовсюду направляло на меня свой натянутый лук. Едва ли не в первый раз я понял весь ужас того положения, которое я согласился принять, и потому ли, что разлука с Гесперией несколько охладила мое юношеское сердце, или потому что все же для человека нет ничего страшнее, чем темная смерть, мною овладел самый постыдный страх. Глядя на мраморные колонны и величественные стены медиоланских домов, я с тоской спрашивал себя: неужели в этом самом городе мне суждено изведать ужасные минуты убийства, а потом мучение чудовищных пыток и жестокую смерть? Однако ни одной минуты я не помышлял о том, чтобы отказаться от исполнения своего обещания, скрепленного страшной клятвой. Без колебания я повторял себе, что теперь отступать уже поздно, потому что отступнику были бы навсегда закрыты пути к Гесперии. А по-прежнему я в жизни не видел иного счастья, как быть близ нее, и такое решение огненными буквами было вписано в моей душе. Но если прежде я был готов на все, чтобы только выполнить волю Гесперии, был готов открыто, где-нибудь во дворце или на площади, перед тысячами зрителей, броситься на Грациана и, исполнив свое дело, отдать себя в руки судей или палачей, то теперь я начал искать, нет ли возможности совершить то же самое тайно, так, чтобы уберечь свою жизнь, возвратиться в город и там, может быть, дождаться награды за свою верность. Размышляя об этом, я бродил по улицам Медиолана, но никакого решения трудной задачи мне не представлялось. Устав от раздумий, бесплодных как поиски первого начала всего сущего, я пытался изменить направление своих мыслей. Мне уже говорили о том, какую толпу слушателей собирает Амбросий, проповедуя в новом им выстроенном христианском храме. К этому храму я и направился, желая также послушать знаменитого оратора, тем более что был тот седьмой день недели, который особенно христианами чтится. «Этим я исполню совет тетки», — говорил я себе шутя. «Посмотрим, обратит ли меня красноречие Амбросия к вере во Христа». Храм действительно был наполнен посетителями, и притом в нем было множество людей, которых одежда и осанка обличали их высокое положение. Женщины в богатых столах с пальцами совершенно закрытыми драгоценными кольцами, молодые щеголи с завитыми волосами и раскрашенными лицами, пожилые сановники в расшитых золотом тогах, протекторы, доместики. Соответственно, этому перед храмом стояла целая толпа рабов, белых и черных, и длинный ряд носилок. Отряд воинов охранял порядок, и мне не без большого затруднения удалось проникнуть в храм. Уже давно я не бывал в христианских храмах, и меня поразило пышное, хотя и безвкусное убранство, представившееся моим глазам. Стены были выложены цветным мрамором, в разных местах были вставлены мозаичные картины, везде виднелись мраморные изваяния. В храме совершалось служение, но присутствующие так громко переговаривались между собой, шутили и смеялись, что мне, который был принужден стоять у самых дверей, ничего не было слышно. Только когда настало время проповеди, все стихло, и все приготовились слушать. На кафедру взошел не старый еще человек с прекрасными римскими чертами лица, с властительным взглядом, немного начинавший лысеть, отчего его лоб казался больше, и с красивой, густой, тоже немного седой бородой. Едва он заговорил, в храме наступила такая тишина, какая бывает в театрах, когда актер приступает к самому важному месту трагедии, и голос проповедника, суровый и увлекающий, сразу наполнил все пространство. Вот приблизительно, что в тот день говорил Амбросий. «Вы слышали, что сказал Спаситель наш? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Но кто суть друзья наши, и как мы должны любить их? Должны ли мы, исполняя заповедь любви, нарушать другую заповедь, высшую, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим»? Велик подвиг любви, но позволено ли во имя ее совершать поступок нечестный? Философы спрашивают, можно ли ради любви к другу предать родину? Должно ли стать предателем, чтобы исполнить завет любви? Ответим им, нет. Выше заповеди любви к друзьям поставлена другая, о любви к Богу. Если любовь твоя побуждает тебя пойти и совершить убийство, вспомни, что раньше сказано с высот Синая «не убий». Служите правде, которая написана в сердцах ваших, и не изменяйте ей даже ради любви. Апостол пишет галатам, чтобы они носили бремена друг друга во имя любви. Но помогайте друзьям вашим добрым советом, а не злом. Если во имя любви к другу совершите его поступок дурной, вы только двойное зло причините себе и другу своему. И помните, что любовь не своекорыстна. Кто ждет за свою любовь награды, тот любви не имеет. Против своего ожидания я не без любопытства вслушивался в развитие мысли проповедника, который словно намеренно для меня избрал тему своей речи, когда внезапно кто-то тихим голосом около меня назвал мое имя. Я обернулся и увидел, что какая-то женщина, быстро удаляясь, сделала мне знак следовать за нею. Изумленный я вышел из храма и тут узнал Рею. «Рея!» — воскликнул я пораженный. «Каким образом ты здесь? Ведь не на крыльях же Персея и не на колеснице Триптолема ты перенеслась из Рима в Медиолан, или ты волшебница?» «Молчи!» — возразила Рея. «И иди за мной!» Спорить в густой толпе, теснившейся у входа в храм, было неуместно. Я последовал за Реей, и едва мы оказались в месте более уединенном, заговорил опять. «Чего ты от меня хочешь? Зачем ты меня преследуешь? Я не хочу быть с тобой, оставь меня!» «Юний!» — произнесла Рея строго. «Вчера я весь день ждала, но ты не вышел из дому. Сегодня я нашла тебя, и ты должен идти со мной, пойдем». «Я с тобой не пойду!» — воскликнул я гневно. Рея покачала головой и, опять сделав мне знак следовать, пошла вперед. Я колебался, что мне должно делать, но здесь снова мысль о пурпуровом колобе, хранившемся в моем ларе, представилась мне. «Хорошо», — сказал я себе. «В последний раз я исполню ее желание, чтобы, наконец, навсегда разорвать гибельные узы, связывающие меня с этой странной девушкой». Я последовал за Реей. Мы шли по направлению к окраине города, к тем воротам, откуда был выход к реке. Там стояли маленькие старые домишки, нисколько не напоминавшие нового Медиолана, потемневшие от лет с деревянными надстройками. Оглянувшись и убедившись, что я иду за ней, Рея вошла в одну из дверей, зиявших как черные пасти. Войдя следом, я увидел мастерскую каменщика. В полутемной грязной комнате, среди разбросанных каменных глыб и осколков мрамора, работало несколько человек, одетых в одни туники. Удары долота и молотков отдавались от стен, и нестерпимый гул сразу так оглушил меня, что я невольно попятился. Преодолев это чувство, я прошел мимо обтесываемой плиты для гробницы с изображением доброго пастыря и вошел в другую комнату, вся обстановка которой состояла из деревянного ложа и стола. Затворив плотно дверь, Рея мне сказала: «Юний, великий час приблизился. Он здесь». Я это узнала. Мы должны исполнить решенное судьбой и ему возвестить его назначение. Оставшись стоять у самой двери, сложив руки на груди, глядя прямо в глаза девушки, я постарался произнести как мог тверже и решительнее. «Я твоих бредней слушать не хочу. Я никакого дела с тобой совершать не намерен. У меня есть свои дела, и важные, и у меня есть своя жизнь с тобой не связанная. Клянусь бессмертными богами, которым я верен, я твоим уловкам больше не поддамся. Завтра В эту самую комнату я принесу ту проклятую вещь, которую ты насильно вложила в мои руки, и больше я не буду отвечать на твой голос. Больше я тебя не знаю. Проклинаю случай, который тебя со мною свел. А если ты будешь меня преследовать, облечу в префектуре все твои преступные козни». До сих пор при всех моих встречах с Реей она меня побеждала какой-то непонятной властью, в которой я подозревал даже силы магии. Поэтому, произнося свои слова, я тайно призвал на помощь богиню Венеру, решившись не поддаваться влияниям Гекаты и чарований. Но внезапно лицо Реи, на которое прямо мои глаза были устремлены, покрылось бледностью мраморных статуй. Ее руки беспомощно повисли, как у мертвой. Она минуту на меня смотрела с выражением такого ужаса, какое могла бы внушить разве только голова медузы. И потом девушка всей тяжестью своего тела упала на пол. Может быть, мне, не обращая на то внимания, тотчас следовало бежать из этого дома, предоставив Рею ее судьбе, но, видя ее распростертую, как человека, пораженного молнией, я не мог преодолеть невольного порыва участия. Я бросился к Рее, встал около нее на колени, поднял ее голову, попытался вернуть девушку к жизни, но долгое время ее лицо оставалось мертвенным и бледным, веки смеженными, полураскрытые и тоже побледневшие губы неподвижными. Только когда я уже готов был звать кого-нибудь к себе на помощь, Рея вдруг очнулась, судорожно схватила меня руками и слабым голосом проговорила: «Юний, тобой овладел злой дух». Стараясь быть как можно ласковее, все поддерживая лежащую Рею как раненую амазонку, я ей ответил: «Милая Рея, мною демон не овладевал, я просто тебе говорю, что ты во мне ошиблась. Я не хочу служить ни Христу, ни Антихристу, потому что я не христианин, и почитаю учение христиан гибельным заблуждением или опасным обманом. Я пойду своей дорогой, а ты иди своей, и вместо меня выбери себе помощником другого. Я же никакого вреда тебе не сделаю, и твоих тайн никому не открою». Тогда Рея, которую я всегда почитал сильной и как бы подобной мужчине, начала рыдать. Притом так неудержно, словно скорбь мучила все ее тело от горла до пальцев ног. Она то лила слезы, как Необа, то так же, как Необа, каменела в моих объятиях, то дрожала так сильно, словно была в тягостной лихорадке. Я не знал, как ее утешить, и бессвязно повторял: «Приди в себя. Я тебе и раньше все это говорил. Подумай. Не могу же я для твоего удовольствия уверовать в Христа. И почему тебе нужен я? Ты, ты», — повторяла Рея сквозь рыдание, — «ты один, ты назначен Богом, ты избран. Он мне послал тебя, ты должен, ты не властен отречься». Так мы лежали оба на грязном полу, сжимая друг друга в объятиях. И я, чтобы чем-нибудь успокоить бедную девушку, осторожно, как ребенка, поцеловал ее в лоб. В ту же минуту она с яростью впилась губами в мои губы и стала поцелуями покрывать мое лицо, прижимая ко мне свою грудь. Я сопротивлялся этим ласкам, нежданным и страшившим меня, уклонял лицо, отстранял тело девушки, но она меня все теснее привлекала к себе, примешивая к словам отчаяния слова нежности и страсти. «Юний, мой Юний, ты мне послан Богом, Он меня сделал твоей невестой, мы Богом обручены, Юний, обручены на славу и позор. Мы должны вместе погибнуть, Юний, мы должны быть вместе, Юний, мой Юний». Понемногу эта исступленность несдержанных ласк, эта близость к женщине, дыхание и теплоту, которые я чувствовал на своем теле, эта странность минуты, более похожей на безумие, чем на события жизни, самая уединенность места, которое казалось лежащим где-то за пределами земного круга, победили меня. Я вновь уступил любовным настояниям Реи, как в ту ночь, когда после чудовищного служения в неведомом мне зале с коринфскими колоннами она во мраке приблизилась ко мне. Под стук долота и молотков, дробивших камень и высекавших образ доброго пастыря, восстановился мой странный союз с загадочной девушкой. Когда потом Рея сказала мне: «Ты придешь сюда через день», я уже не нашел слов, чтобы ей возразить. Я наклонил голову в знак согласия, хотя в душе у меня и был мрак, подобный тому, который царствует на безмолвных берегах Ахеронта. Выйдя на улицу, снова увидев залитые зимним солнцем мраморные громады медиоланских строений, услышав издали гул веселой толпы, выходящей из христианского храма после проповеди Амбросия, я готов был думать, что все свершившееся — только темный сон, примчавшийся ко мне из Тартара через дверь из слоновой кости.